Дмитрий Мережковский. «О, если бы душа полна была любовью». Дмитрий Сергеевич Мережковский. 1865-1941 годы. Иисус Христос и судьба христианской морали, христианских ценностей, христианских идей в современном мире едва ли не главные темы в обширном наследии Мережковского, прозаика, поэта, эссеиста, драматурга. Тонкий мыслитель, культура логической ориентации, Мережковский в 1906 году опубликовал работу «Грядущий хам», пророчески показавшую связь революционных идей с принципиальным антиинтеллектуализмом, уравниловкой, презрением к личности. После прихода к власти большевиков Мережковский оказался в числе первых политэмигрантов. Только в самые последние годы книги этого крупнейшего мастера русской словесности XX века стали возвращаться на родину. Печатается по изданию «Мережковский. Собрание сочинений» в 4 томах. Москва, 1990 год. Том 4. Страница 546-547. «О, если бы душа полна была любовью, как Бог мой на кресте, я умер бы любя. Но ближних не люблю, как не люблю себя, и все-таки порой исходит сердце кровью. О, мой Отец, о, мой Господь, жалею всех живых в их слабости и силе, в блаженстве и скорбях, в рождении и могиле, желаю всякую страдающую плоть. И кажется порой у всех одна душа. Она зовет тебя, зовет и умирает, и бредит в шелесте ночного камыша, в глазах больных детей, в огнях зарниц сияет. Душа моя и ты, с тобою мы одни. И смертной тоской и ужасом объяты, как некогда с Христа твой первенец распятый, мир вопиет, лома-лома, совах фани. Боже мой, для чего ты меня оставил?» Матфей, глава 27, стих 46. Иисус Христос произносит эти слова на арамейском языке. Примечание составителя. «Душа моя и ты, с тобой одни мы оба, всегда лицом к лицу, о мой последний враг. К тебе мой каждый вздох, к тебе мой каждый шаг, в мгновенном блеске дня и в вечной тайне гроба. И в буйном ропоте тебя за жизнь кляня, я все же знаю, ты и я одно и то же. И вопию к тебе, как сын твой, Боже, Боже, за что оставил ты меня?» Вторая половина 1890-х годов.